и у меня раскалывалась голова. Она ждала, что я обрадуюсь, а когда этого не случилось, накинулась на меня. Он сунул платок в карман. «Мне жаль, честное слово, очень жаль, но впечатление от этого вечера имеет для нас большое значение. Счастлив ты или нет, это твое дело, ты обязан держать себя в руках. Джина беременна, и нервы у нее на взводе. Кроме того, она забеременела не от Святого Духа. Иди к ней». «Не могу», — повторил Дон. «Она не станет со мной разговаривать». Я был расстроен. Весь вечер она дулась и напоминала мне, что дети — Божье благословение. Мне захотелось побыть без нее хотя бы 5 минут. Я улизнул, чтобы позвонить. У меня есть другая женщина. Замечательно. Других слов у Софии не было. Просто замечательно. Я не знал, что Джина шла за мной. Не знал, что она подслушивала. Она ждала моего возвращения, чтобы накинуться на меня, обвинить и разорвать в клочья. Нет, она не станет со мной разговаривать. Что ж, лучшего момента вы оба найти не могли. Я знаю свои обязанности и выполню их. Только, пожалуйста, не рассказывай об этом Зиа Терезе. Думаешь, я тут же побегу к Нона ябедничать? Суфи, я имел в виду совсем другое. Гневное требование Суфии не давать пищу сплетням заставило его вздохнуть с облегчением. Я все улажу, честное слово. Только сходи за Джиной, убеди ее вести себя прилично и немного потерпеть. Не делать резких движений. Следствие выпило из меня все соки, нервы ни к черту. «Дело не в тебе, Донато», — она развела руками. «Ты всего-навсего еще один потаскун. Дело в Джамбеле». Поэтому я постараюсь успокоить Джину, тем более, что в данном случае я и сочувствую. Ты все уладишь. Порвешь с этой женщиной и восстановишь мир в семье. Я люблю ее. Софи, ты знаешь, что такое любовь? Я знаю, что у тебя 3 детей и 4-й на подходе. Донато, ты в ответе за свою семью. Либо ты будешь мужчиной, либо дорого заплатишь за свои похождения. Я позабочусь об этом. Понял? Ты сказала, что не пойдешь к Ла Сигнора. Я тебе поверил. Ла Сигнора не единственная женщина Джамбели, которая знает, как обращаться с лжецами и мошенниками, и трусами. «Трус?» Он побледнел. «Не слишком ли круто?» «Нет, не слишком. Попробуй, узнаешь. А теперь будь умницей. Возвращайся в салон и улыбайся. Объяви тете, что скоро на свет появится еще один Джамбели. И держись от меня подальше, пока я не приду в себя». София ушла, дрожа от гнева. «Круто», — думала она, — «может быть. Наверное, часть этого гнева была направлена на Тони, еще одного лжеца и мошенника, еще одного отца, пренебрегающего собственным долгом». «Для некоторых брак ничего не значит», — думала она. Что-то вроде игры и правила, которые можно нарушать ради собственного удовольствия. Она быстро шла через семейное крыло, но нигде не видела и следа Джины. «Идиотка», — думала София, не зная, кто в данный момент ей противен больше, Джина или Донато. Она негромко окликнула невестку, а затем заглянула в комнату, где находились дети и молодая женщина, специально нанятая, чтобы уложить их спать. Подумав, что разгневанная Джина могла убежать из дома,